Глава 38. Айрис стояла перед закусочной и разглядывала новую вывеску. Она останется спрятана под белым брезентом, пока та не откроется. Здание было перекрашено в ярко-красный цвет, а с крыши свисали бумажные гирлянды в виде клубничек. Все выглядело просто чудесно. Но не считая нового фасада, Арчер оставил в секрете все остальные изменения. Вопреки ожиданиям, помалкивала даже Олив. Не иначе, как чудом. Неделю назад Айрис переехала обратно в дом Арчера. Вернее, в их дом. Она старалась привыкнуть к этому новому для нее местоимению. С тех пор эта маленькая болтушка не давала ей проходу. Но Айрис совсем не возражала. Ей нравилось узнавать обо всем, что она пропустила. Страх перед будущим по-прежнему сидел где-то внутри. Но между вниманием Олив днем и заботой Арчера ночью Айрис чувствовала себя любимой как никогда за долгое время. Это немного уменьшало страх перед будущим, особенно когда Арчер признавался, что тоже боится, но уверял, что они совсем разберутся вместе. Но, несмотря на всю любовь и внимание, которыми они осыпали ее в последние дни, Арчер и Олив все же сумели сохранить детали масштабной переделки закусочной в тайне. Она стояла на тротуаре перед входом вместе с другими жителями Дрим-Харбора, которые толпились вокруг и ожидали торжественного открытия. Они знали о происходящем ровно столько же, сколько и сама Айрис. То есть ровным счетом ничего. «Привет!» — поздоровалась Кира и обняла ее за плечи. «Столько разговоров и шума из-за какой-то закусочной!» Айрис засмеялась. «И не говори! Ох уж этот городишко!» — Кира покачала головой, но было понятно, насколько сильно она любит это странное место. «Да ладно тебе! За это ты его и обожаешь!» — поддразнила ее Айрис. «И поверь, такая нездоровая вовлеченность горожан сыграет на руку, когда ты доведешь свой амбар до ума и начнешь проводить там мероприятия». «Знаю!» — Кира буквально подпрыгнула от радостного предвкушения. «Кстати, я совсем забыла тебе рассказать. У меня уже забронировали там проведение одного события». «Правда? Что за событие?» Кира наклонилась поближе и прошептала ей на ухо. «Некий фермер и хозяйка кафе поженятся там на Рождество». «Да ладно!» Айрис повернулась и посмотрела на нее. «Ага», — подтвердила Кира с улыбкой до ушей. «Как здорово! Это будет главное событие зимы», — сказала Кира, но радость на секунду сменилась паникой. «Мне теперь нужно переделать миллион вещей, чтобы успеть все подготовить вовремя». Айрис похлопала подругу по плечу. «Джинни очень смело поступила, забронировав место без крыши». «Тссс!» Кира поспешно огляделась. «Это секрет. Ты же знаешь, как тут любят сплетничать». «О, еще как!» Весь о том, что Айрис снова переехала к Арчеру и подозрительно налегает на соленые крекеры, уже облетела весь город. Она машинально провела рукой по животу. Там пока едва что-то намечалось. Ну и пусть сплетничают. Она расскажет, когда почувствует, что готова. «Ну как ты?» — едва слышно спросила Кира. «Последние дни намного лучше. Это замечательно». «Вот вы где!» Беннет протиснулся сквозь толпу и подошел к ним. «Вот это аншлаг! Как будто и не закусочную открывают!» — сказал он и поцеловал Киру. «Что тут сказать? Эти люди обожают блинчики!» — ответила Айрис. Она увидела Арчера среди оравы людей. Это было совсем несложно, ведь Олив сидела у него на плечах. Рядом с ним, перед новым зданием закусочной, стояла Глэдис. «Добрый день, дорогие жители!» прокричала Глэдис, пытаясь перекрыть галдеж собравшейся толпы. «Здравствуйте!» И вдруг воздух прорезал громкий свист. Глэдис откашлялась. «Спасибо, Минди!» Она кивнула заместителю мэра. «И спасибо всем вам за то, что пришли на повторное открытие нашей любимой закусочной. Как вы знаете, последние несколько месяцев у нас работает новый шеф-повар. И благодаря его труду, а также вашим замечаниям, мы полностью обновили это место и надеемся, что оно вам понравится». Она махнула Олив, чтобы та дернула за веревку и сорвала полотно с вывески. «Блинная клубничная грядка». «Блинная?» Айрис едва не расхохоталась. Арчер поймал ее взгляд и улыбнулся во весь рот. Этот мужчина, всемирно известный шеф-повар, теперь был гордым поваром в блинной. «Это я придумала название», — объявила Олив, и толпа взорвалась аплодисментами. «Отличное название, Олив!» — выкрикнула Тэмми, стоя рядом с Каори и остальными участниками книжного клуба. «Спасибо!» — сияя, ответила девочка. «Надеемся, вам понравится новое меню», — добавил Арчер. «В нем собраны ваши лучшие идеи блинчиков, а также несколько блюд, которые особенно полюбились посетителям этой весной. Лично я рекомендую попробовать блинчики под названием «Старые добрые». Думаю, их вкус покажется вам знакомым. Мы уже можем зайти и поесть?» — нетерпеливо спросил Джейкоб, держа на руках Дариуса. «Конечно, проходите». Айрис шла за толпой, пока не поравнялась у входа с Арчером и Олив. «Значит, блинная?» — она прищурилась. Арчер пожал плечами. «Это было логично». Он наклонился и поцеловал ее в щеку, а Олив погладила Айрис по макушке, отчего та расхохоталась. «Где-то здесь должен быть мой отец», — сказал Арчер, обводя взглядом толпу. «Вот он!» — радостно крикнула Олив, высматривая сверху. Джим, отец Арчера, и его жена Кэти буквально продирались сквозь толпу, чтобы добраться до них. «Дедушка!» — завопила Олив, спрыгивая с плеч папы. «Ты здесь! Ты настоящий, а не на экране!» «Да, вот он я!» — ответил Джим. Он присел на корточки и крепко обнял внучку. «Привет, Кэти!» — сказал Арчер, обнимая мачеху, а затем представил ее Айрис. «Айрис!» — Кэти тут же заключила ее в объятия. «Мы так рады, наконец, с тобой познакомиться! И мы просто вне себя от счастья еще и по другому поводу!» — прошептала она достаточно громко, чтобы ее слова услышала половина кафе. «Спасибо. Мне тоже очень приятно, наконец, познакомиться с вами». Кэти отстранилась. В ее глазах блестели слезы. Джим встал навстречу Айрис, и на щеке у него появилась та же ямочка, что и у Арчера. «Мы так за вас рады!» «Спасибо, папа», — сказал Арчер. «И смотри-ка, теперь ты у нас еще и крутой спец по блинчикам!» Искренне улыбнулся он. Айрис сразу поняла, почему из Арчера получился такой хороший отец. У него был отличный пример перед глазами. Человек, который любил его вне зависимости от того, был ли он шеф-поваром с мишленовской звездой или просто жарил блинчики в закусочной. Айрис мгновенно прониклась к нему симпатией. «Да, я теперь с гордостью могу назвать себя повелителем блинчиков. Пойдемте». Арчер пригласил их внутрь. Внутри было не протолкнуться. Официанты носились между столиками, а клиенты радостно выкрикивали названия именных блюд. Арчер провел Джима, Кэти, Айрис и Олив к столику, на котором стояла табличка «Зарезервировано». «Дай угадаю, лучший столик в блинной?» — пошутил его отец, похлопав сына по спине. «Само собой, для моей семьи все самое лучшее», — ответил Арчер. Стоило Айрис услышать слово «семья», у нее сразу стало тепло на душе. Теперь она была частью его семьи, а он — ее. Он поцеловал ее в щеку, пока она ждала, когда Олив заберется на свое место. «Я проверю, как обстоят дела на кухне, и сразу вернусь», — сказал он, оставляя Айрис и Олив со своими родителями. Она уже разговаривала с ними раньше. Когда они сообщили о беременности, Кэти, казалось, пыталась пролезть через экран, чтобы обнять ее. Но сейчас это был первый живой разговор между ними. «Ну что, Айрис, как ты себя чувствуешь?» — спросила Кэти. «Уже лучше. Сейчас все хорошо». «Арчер сказал, что поначалу тебе было очень плохо». Айрис поморщилась. «Да, начало выдалось действительно сложным по нескольким причинам, и некоторые трудности — исключительно ее вина». Отец Арчера протянул руку через стол и коснулся ее ладони. «Вы совсем справитесь. Теперь вы есть друг у друга». Он крепко сжал ее руку. Айрис тут же почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Она, кажется, теперь плакала по любому поводу. Он тепло взглянул на нее и повернулся к внучке. «Ну что, Ливи, что здесь самое вкусное?» — спросил он и открыл меню. Айрис облегченно вздохнула, пользуясь передышкой, чтобы собраться с мыслями. Кэти взглянула на нее с участием и, как муж, принялась изучать выбор блюд. «Ноа! Черничные блинчики со взбитыми сливками. Джинни! Тыквенно-пряные блины с настоящим кленовым сиропом. Звучит как нечто очень вкусное», — произнес Джим. «О, смотри, что тут еще есть!» — воскликнула Кэти, пролистывая меню. «Энди! Лимонно-маковые блинчики с крем-фрешем!» Арчер вернулся к их столику и сел рядом с Айрис. «Не сомневаюсь, здесь все очень вкусное», — сказала она, пока его родители продолжали восторгаться таким большим выбором блинчиков. По другую сторону от Айрис сидела Олив и увлеченно разукрашивала детское меню. Арчер ухмыльнулся, на его щеке тут же появилась ямочка. «Иначе и быть не может. Не устаю повторять, я, между прочим, отличный шеф». Айрис закатила глаза, но не смогла сдержаться и засмеялась. «Тебе разве не нужно быть на кухне и помогать готовить на всю эту ораву людей?» — спросила она, глядев переполненный зал. «В общем-то, да. Но пару минут кухня поработает и без меня». «Что ты нам посоветуешь, Арч?» — спросил Джим, отложив меню. «А что, если я принесу вам мои любимые блюда?» «Рекомендации от самого шефа нам подходит», — воскликнула Кэти. «Мы так гордимся тобой, Арч!» Айрис прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Ну, конечно, они боготворили Арчера. Как она могла их за это винить? Она сама восхищалась им ничуть не меньше». Пока они ждали своего заказа, Кэти и Джим забросали Айрис вопросами о том, чем им стоит заняться во время своего пребывания в Дрим-Харборе. Джиму, как любителю рыбной ловли, она посоветовала отправиться на рыбалку с Ноа. Кэти предложила пойти на массаж в местный спа, а еще устроить шопинг и заглянуть в любимое кафе «Айрис». Олив тут же вмешалась, заявив, что бабушке и дедушке обязательно нужно купить печенье у Энни, а потом она покажет им книжный. «Конечно, Ливи, все, что пожелаешь», — рассмеялся Джим, и Айрис решила не предупреждать его, что давать такие обещания этой маленькой девочке — весьма рискованная затея. Арчер вернулся к их столику с подносом еды. «Джинни для папы», — проговорил он. «Как ты догадался, что я положил глаз именно на эти блинчики?» «Я хорошо знаю твой вкус, пап», — усмехнулся Арчер. «Одна порция мэра Пита с двойным шоколадом для Кэти». «Ах, они выглядят просто божественно!» «Ну, мэр увидел их во сне, так что кто я такой, чтобы спорить?» — рассмеялся Арчер. «А эти особые блинчики называются «девочка», которая потерялась на клубничной грядке». Он поставил тарелку перед Олив. На ней возвышалась целая башня из блинчиков, украшенная клубникой и взбитыми сливками. Олив в восторге захлопала. «И одна порция старых добрых для Айрис», — добавил он, ставя тарелку перед ней. «Название говорит само за себя». «Это точно». «Посмотрим, насколько они похожи на те самые блинчики». Арчер устроился рядом и внимательно следил, как она не спеша режет блинчики, а потом неторопливо наклоняет маленький металлический кувшинчик, позволяя сиропу стекать тонкими струйками на тесто. «Ради всего святого, попробуй уже!» — простонал он. Айрис ухмыльнулась и отправила кусочек в рот. «Не понимаю, к чему такая спешка, если я все равно скажу, что это совсем не те старые добрые блинчики, которые...» Она прожевала и резко замерла. Глаза распахнулись. Вкус откинул ее назад во времени. Ей снова 10. Настало очередное воскресное утро, и она сидит здесь с мамой и кузиной. А вот они с девчонками, голодные после выпускного, заглянули в закусочную перекусить. А вот она пришла сюда после похорон Джози в поисках утешения, которое находишь в давно знакомой еде, чей вкус остается неизменным. «Эти блинчики...» Они такие же на вкус, как и те из ее прошлого. «Как ты...» — начала была она. «Смесь бисквик, немного ванили и неприлично много сливочного масла», — с дурашливым видом ответил Арчер. «Ты использовал смесь?» «Так точно. Блинчики приготовлены из готовой смеси». Айрис рассмеялась. «Боже мой, Арчер! Ты мог просто послушать меня с самого начала!» Он откинулся на спинку дивана и посмотрел на нее с выражением, в котором смешались любовь, гордость и счастье. «Да, знаю. Я вел себя как высокомерный придурок, который считал, что знает все лучше других». Айрис положила толстый кусочек американского блинчика в рот. «Хорошо, что ты сам это сказал», — бросила она, пока жевала. «Я рад, что все это время ты помогала мне с дегустацией». «Да, я тоже». Их взгляды встретились, и она вспомнила не только дегустации. «Пап, можно я пойду посидеть с Айви и Сити за их столиком?» — вмешалась Олив. Арчер переключился на дочь. «Только прямиком к их столику. За дверь, не ногой. Иначе до школы ты не доживешь». «Отлично, поняла». «А давайте мы ее проводим», — предложила Кэти. «Нам бы очень хотелось познакомиться с ее подружками». «Хорошо, если вам не сложно». «Нам это только в радость», — сказал Джим. «Мы приехали, чтобы провести время с внучкой. И с тобой тоже. Но ты все равно занят, так что увидимся позже. Блины были восхитительные». «Спасибо, пап». Олив умчалась вперед, а ее новая бабушка с дедушкой последовали за ней. Взгляд Арчера вернулся к Айрис. «Ты хороший отец». «Я стараюсь». «И отличный шеф». «Знаю». На лице появилась лукавая усмешка. Айрис наклонилась и поцеловала его, чтобы стереть эту ухмылку. Он ответил ей неторопливым, мучительно нежным поцелуем, от которого у нее закружилась голова. «Жаль, что тебе нужно возвращаться на кухню», сказала она, когда Арчер перестал ее целовать. Он убрал выбившиеся прядки волос с ее лица. «Мне тоже». «Но зато мы увидимся вечером дома». Он просиял. «Да, дома». «Я люблю тебя, Арчер». «Сильнее, чем блинчики?» Он покосился на абсолютно чистую тарелку. «Не обольщайся», — ответила она и похлопала Арчера по плечу. Его смех растворился в шуме зала, пока он возвращался на кухню.